ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду и его семье и сподвижникам. О Аллах, мы просим прощения для нашего шейха, для нас и для всех, кто слушает. А затем сказал шейху ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху Аллаху Та'аля, в своей книге «Основа веры» в главе о словах Аллаха: «Когда же страх покинет их сердца, они скажут: что сказал ваш Господь? Они скажут: истину, ведь он возвышенный, великий». Приводится от Ибн Аббаса, ради Аллаху Анху, что один из сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, из числа ансаров, рассказал ему, что в одну из ночей они сидели вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и вдруг пролетела яркая звезда, которая светила вокруг. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Что вы говорили, когда случалось подобное?» Тогда они ответили: «Мы говорили, в эту ночь родился или умер великий человек». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Они не падают по причине смерти или рождения кого-либо». Я восхваляю Аллаха, прошу у Него помощи и прибегаю к Его защите от зла наших душ и скверных дел. Кого наставит Аллах, того никто не собьет, а кого ведет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме Него одного, и я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник. Да благословит Аллах его, его семью и сподвижников. И перед тем, как начать, скажем, что в последнее время некоторые выступающие стали практиковать в начале своих уроков мольбы за ученых. Какова основа подобным действиям? Есть ли вообще этому основа? Известно, что ученые, которых мы знали, говорили: «Только хвала Аллаху Господу миров и благословение нашему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям». И начинали урок со слов: «Сказал автор то-то и то-то». И не было всего этого: «О Аллах, прости ему», «О Аллах» и так далее, и так далее. И это есть нововведение. И сегодня оно очень сильно распространилось. «О Аллах, прости нас», «О Аллах, прости нашего шейха». Это не место для мольбы. Это место для восхваления Аллаха и приветствия Его посланнику. А мольба посвящается вначале только автору словами «сказал автор, рахимахуллах». И все. Но и здесь не имеется в виду дуа за автора. Нет. Эти слова говорятся, когда упоминается его имя. Когда упоминается его имя, следует просить милости Аллаха для него. И это было практикой ученых издавна. И ограничиваться тем, что приходит от праведных предшественников, является обязательным. Ограничиваться без дополнений. И несмотря на то, что дверь мольбы широко открыта, у нее есть свое место и назначение. Но это не место для нее. И автор говорит, рахимахуллах, в главе о словах Аллаха: «Когда же страх покинет их сердца, они скажут: что сказал ваш Господь? Они скажут: истину, ведь он возвышенный, великий». И этот аят связан с предыдущим аятом, в котором говорится: «Ничье заступничество перед ним не принесет пользы, кроме тех, кому будет дозволено». И автор упомянул в подобной форме, разделив и упорядочив для большей охватности. И сказали про этот аят: «Эти слова вырывают древо многобожие из сердец людей». И можно сказать, что описание этого аята можно отнести ко всем словам Всевышнего и Возвышенного Аллаха. Но для того, чтобы прийти к данному пониманию, необходимо размышление и разумение. И говорится, когда же страх покинет их? То есть, когда страх уйдет из их сердец. И местоимение их относится к ангелам. Как на это указывает более достоверное мнение комментаторов Корана. И это придет в хадисе, который будет рассмотрен в соответствующей тематике. Далее говорится, И они сказали: «Что сказал ваш Господь?» То есть они спрашивают друг друга. И приходит также, что этот вопрос был адресован Джибрилю. Потому что если Аллах передает откровение ему, его также слышат и все ангелы из-за его голоса. Слышат ангелы и слышат небеса, но не понимают. Всего лишь зная, что это слова Аллаха в откровении, и ими овладевает страх. И они падают в обморок из-за страха перед Аллахом. И из-за страха, что, быть может, наступил час предстояния. Потому что тогда начнется допрос за дела. И они очень сильно страшатся Аллаха. А когда же этот страх покинет их, они спросят Джибриля и тех, кто с ним: «Что сказал ваш Господь?» И тогда им скажут: «Сказал истину, ведь он возвышенный, великий». И они будут повторять это, говоря: «Сказал истину, ведь он возвышенный, великий». А затем Джибриль продолжит идти с откровением, пока не достигнет места назначения этого откровения. И более подробно это придет далее в хадисе, который упомянул автор. И смысл этого хадиса в том, что ангелы — это великие творения, приближенные к Аллаху. Они не ослушаются Аллаха даже на мгновение ока. Они прославляют Аллаха вечером и днем, и это их нисколько не отягощает. И вместе с этим они страшатся Аллаха великим страхом. А каково же положение тех, кто поклоняется могилам, или поклоняется дереву, или поклоняется созданиям, которые не способны им что-либо дать? Присущи ли им подобные чувства? Знают ли они вообще об этом? И это указывает на их глубочайшее невежество. Нас'алюллаху аль-афия. То есть он берет право Аллаха и отдает его камню. Камню, который не способен принести пользу или причинить вред. Не способен слышать или видеть. Или отдает право Аллаха тому, кто в могиле. Тому, кто находится под землей. Который не в силе защититься от червей, которые едят его тело. Как можно его просить? Он не в силе прибавить себе что-либо в своей книге деяний. Даже одно благое дело. И не может избавиться от своих греховных поступков. Он словно повязан со своими деяниями. И в этой главе имеется в виду, что некоторые стали поклоняться ангелам помимо Аллаха, в то время как они самые великие творения Аллаха, которые очень сильно страшатся Аллаха. И как после таких текстов разумный человек отворачивается от всесильного, великого и возвышенного Аллаха? И это то, что имеется в виду в данной главе. И хотелось бы указать на следующий момент. Названия глав, которые приведены в этой книге, изменены. Это не те названия, которые приходят в книге автора. И не разрешается вносить изменения в книги ученых. Мы должны это знать. Это дело запретно, это харам. И если это увидит автор, то он разгневается. Если есть необходимость вносить какие-либо изменения или разъяснения, то это следует делать на краях страниц или на полях. И обязательно указать, что это не слова автора. Ведь такая смелость в посягательстве приведет к тому, что люди будут подменять книги и вносить в них тексты, которые автор не передавал и не говорил. Это нарушает доверие, аману. И ученые, которые тиражировали книги, они даже выявляли ошибочность некоторых текстов, но ни в коем случае не заменяли слова. Они делали пометки на краях страниц и указывали, что это от них. чтобы читатели знали и не путались. Но если мы будем с такой смелостью изменять слова автора, то придем к тому, что испортим книги ученых и подменим изначальные тексты, из которых состоят эти труды. И студент должен быть очень осторожным с такими вещами. И Ибн Аббас, ради Аллаху анху, говорит: «Один из подвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из числа ансаров рассказал мне: когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, покинул этот мир, Ибн Аббасу, ради Аллаху анху, не было еще и 15 лет. Он был еще совсем мал. И он говорит: когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, умер, я сказал одному человеку, он был сподвижником посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из числа ансаров: давай пойдем и будем спрашивать сподвижников, пока они среди нас. И тогда тот сказал: я удивляюсь тебе, о Ибн Аббас, неужели ты считаешь, что люди нуждаются в тебе и тебе подобных, в то время как сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, подобны горам, и их много? И Ибн Аббас продолжает: тогда я принялся узнавать и отправился к мужчине, о котором до меня дошло, что он знает хадисы. И я пришел к нему и постелил свой плащ у его порога, и ветер дул на меня, и я ждал, пока он не выйдет. И когда он вышел и увидел меня, то сказал: неужели нельзя было отправить кого-либо за мной, и я бы пришел к тебе, о сын дяди посланника Аллаха? И я сказал: нет, ты больше заслуживаешь того, чтобы к тебе приходили. Затем после этого люди стали собираться вокруг меня, чтобы услышать от меня знания. А затем тот самый человек посмотрел на меня и сказал: этот юноша намного умнее меня. И эта история разъясняет нам слова Ибн Аббаса, ради Аллаху анху, когда он сказал: один из сподвижников посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из числа ансаров рассказал мне. И из этого становится ясно, большинство хадисов, которые приводит Ибн Аббас, ради Аллаху анху, от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он передает от сподвижников. И это то, что подразумевалось под его словами, и в этом не должно быть сомнений. И далее в хадисе говорится: в одной из ночей они сидели вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и вдруг пролетела яркая звезда. И будет вернее сказать, что это была не сама звезда, а был метеорит, обломок звезды. А что касается звезд, то они устойчивые и не меняют свое положение. Они не падают. Если только не наступит время, о котором сказал Аллах, они рассыпятся на мелкие части и будут падать, сталкиваясь друг с другом. И тогда Вселенная придет в расстройство. И это произойдет, если Аллах пожелает обновить человечество. Затем посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Что вы говорили, когда случалось подобное?» То есть имеется в виду, что говорили во времена невежества. И они ответили: «Мы говорили: в эту ночь родился или умер великий человек». И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Они не падают по причине смерти или рождения кого-либо». И этот вопрос посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, подобен его другим вопросам, которые он задавал с целью просвещения сподвижников. Спрашивал, а затем обучал. И в действительности этот метод очень доходчивый. И в данном случае его целью было разъяснить им то заблуждение, которое закрепилось в их сознании, чтобы они этого сторонились. Потому что тот, кто не знает, что является заблуждением, тот с трудом сможет отличить истину. И поэтому он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Они не падают по причине смерти или рождения кого-либо. Но если наш Господь начнет вершить предписание, то носители трона будут его восхвалять». И здесь имеется в виду, что если он, велик он и возвышен, заговорит откровением. Это и есть смысл слов «вершить предписание». То есть вершение предписания выражается в его словах. Возвышен он и велик. А что касается предопределения, которое определяет срок каждой вещи, то оно уже давно свершилось и опередило всех живых существ. Как это приводится в сборнике Муслима от Абдуллы ибн Амра ибн Аль-Аса, который сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Аллах предписал срок всякой вещи до сотворения небес и земли за 50 тысяч лет, а трон же его был на поверхности воды. И срок всякой вещи был предписан еще задолго». И смысл этого сводится к тому, что Аллах предписал свое знание о вещах, которые произойдут. Абсолютно о всякой вещи. И все, что произойдет, будет происходить в соответствии с его знанием этого в книге. Книге, которую он предписал, произойдет в определенное время без добавлений и убавлений. И за пределы его знания не выходит абсолютно ничего. Даже пульсирование вен. Каждое движение предписано. Оно будет происходить согласно записи в этой книге. И Аллах, свят Он и возвышен, разъяснил это положение в своем писании, сказав: «Каждая вещь подсчитана в книге, которая предшествовала всему и не имеет начала». И это его знание не имеет исходную точку. И это писание — это проявление его знания. Возможно, мы к этому еще вернемся и разъясним более подробно, иншаллаху тааля. А затем ангелы начнут прославлять Аллаха. То есть те ангелы, которые являются жителями высших небес. А затем будут прославлять ангелы, которые на нижних небесах, когда услышат прославление ангелов, которые на верхних небесах. И они начинают также прославлять, пока это прославление не дойдет до небес земли. И те ангелы, которые находятся в непосредственной близости к носителям трона, они спросят: «Что сказал ваш Господь?» И тогда им сообщат, что было сказано. А затем жители небес сообщат об этом последующим, пока весь не дойдет до последних небес. И тогда джинны начнут подслушивать то, что было сказано, и передавать это своим помощникам из числа колдунов. И то, что передается без искажения, то это истина. Но они добавляют к этому ложь и искажают. Об этом передал Муслим, Тирмизи и Ан-Насаи. И это вовсе не значит, что шайтаны и джинны могут добраться до верхних небес. Но они, как приводится это в хадисе, который придет позже, будут взбираться друг на друга, пока не достигнут до видимой части неба, то есть облаков, и будут подслушивать то, что передают друг другу обитающие там ангелы, подслушивать приказы Аллаха относительно небесных изменений, как гонение туч или дожди или нечто подобное из пожелания Аллаха, или те вещи, которые должны произойти на земле. И когда они передают друг другу эту информацию, шайтаны взбираются друг на друга и подслушивают их. Они воруют некоторые услышанные слова очень быстро, из-за страха, что на них может быть брошен огненный метеорит. И тот, кто услышал из них, не приносит услышанное сам, а передает его тому, кто ниже него. А он следующему, и так, пока это не дойдет до тех шайтанов, которые на земле. И тогда он мчится быстро к колдуну и бросает ему это, добавляя к этому сотню обманов. И истине соответствует лишь то, что было подслушано. Но они добавляют к этому много лжи. И весь этот риск ради того, чтобы заблудить сынов Адама. Риск, потому что на них бросают огненные метеориты, и это может их убить, может сжечь их разум, и тогда они станут бесполезными для своего дела по причине отсутствия разума. И это явление можно наблюдать. Можно наблюдать, как метеорит бросается на них. Когда его бросает, он летит очень быстро. Часть его бывает зеленой, а часть красной. А иногда он ярко светится и освещает землю, не долетая до нее. Потому что Аллах Святой Невозвышен установил между ним и землей преграду, чтобы они не дошли до снов Адама из-за милости к ним. И они бывают огромными, но они раскалываются на части. И иногда долетают лишь большие обломки, от которых происходят взрывы, которые оставляют большие ямы, а иногда поражают того, кого пожелает Аллах. И Аллах сообщил, что предназначение звезд в трех вещах. Первое – ради украшения небес. Второе – в качестве указателей для путников как на суше, так и на море. И третье – для бросания в шайтанов. И у кого иные убеждения относительно них, тот заблуждается. Потому что небесные светила созданы и подчинены воле Аллаха. Они не способны принести пользу или вред. И не могут распоряжаться чем-либо, а напротив, они выполняют то предназначение, которое установил для них Аллах. И то, что ангелы расспрашивают друг друга, говорит о том, что они очень сильно страшатся Аллаха. А что тогда говорить о тех, кто поклоняется самим ангелам? Или поклоняется тем, кто ниже статусом, чем они? И это дает нам понимание слабости и ложности многобожия.